29. Свинцовая усталость валит с ног. Они укладываются на сырой пол и лежат в тревожном забытии. Под головой Сергея пропыленный армейский рюкзак. Стейнберг просто сует под голову согнутую в локте руку. Коп торчит у перекрестка, щупая сканерами темноту. Он встревожен. Он чувствует движение противника на поверхности. Ощущает тепло чужих тел в глубине подземных переходов. Через пару часов Сергей, чертыхаясь, заставляет себя подняться. Чистит винтовку, смазывает поврежденный шарнир копа. Расталкивает Стейнберга. Запивая водой из фляжки, они жуют плитку сухого рациона. Это последнее. Они почти не разговаривают. Редкие возьми, стой, прямо или направо, не в счет. Стейнберг измучен едва ли не больше Сергея. Нарастающая боль в суставах превращает каждый его шаг в пытку. Сергей жертвует ему дозу обезболивающего. Колет толстой иглой под перчатку скафандра. Час за часом они бредут по переплетению сырых туннелей. Время прессуется монотонным ритмом. 30 осторожных шагов. Стоп. Слушать. Осмотреться. Снова вперед. Во рту сухость. Воду приходится экономить. Пробивать трубы для ее добычи опасно. Слишком шумно. Вчера Сергей обнаружил на перекрестке мину. Ее конструкция и тип датчиков оказались незнакомыми. Пришлось возвращаться и делать большой крюк. После этого случая он практически не поднимает лицевую пластину, напряженно всматриваясь в показания тактического блока. Каждый осторожный шаг в темноте, как шаг в пропасть. Один Господь знает, сможет ли так блок вовремя распознать очередной подарок. 320-й обнаруживает скопление людей впереди. Затрудняется определить их статус. «Стоп!» – шепотом командует Сергей. Они замирают на месте. Стейнберг тихо опускается на колено, берет винтовку на изготовку. В надежде, что соблюдение инструкций чокнутого пехотинца хоть немного увеличит его шансы на выживание. Он ощущает себя большой крысой, запертой в темном лабиринте. 320-й, что там? Люди, больше 100 единиц. Есть вооруженные, статус не определен, возможно гражданские. Ясно, оставайся тут, охраняй лейтенанта, я на разведку. Принято. Сергей тихо идет вперед. Через 50 метров натыкается на ставшие уже привычными ступени, ведущие вверх. Видимо, весь городок строился по типовому проекту. Слева короткий коридор. Массивная плита двери. Большая надпись на темном металле. Убежище гражданской обороны номер. Сквозь тяжелую дверь не доносится ни звука. На прицельной панораме смутные зеленые силуэты. Много. Ни один предварительно не определен как противник. «Может, удастся у них жратвой разжиться?» – думает Сергей. Подзывает копа. Стейнберг хромает следом, касаясь рукой стены, чтобы не споткнуться в темноте. «Эй, в убежище!» – гремит на максимуме внешний динамик. «Здесь имперские силы, рядовой заноза, личный номер 34-51-23-91-43-54. Откройте дверь!» За дверью начинается мельтешение зеленых силуэтов. Сергей довольно долго ждет. Возня в убежище продолжается, однако дверь остается закрытой. «Повторяю!» — снова кричит Сергей серой плите. «Здесь имперские силы, требуя открыть дверь. В противном случае дверь будет взорвана». Два силуэта замирают по краям двери, оба вооружены. Плита дает трещину, затем тяжелые створки начинают медленно расходиться. «Карл, держи коридор, огонь по необходимости. Я внутрь, попробую найти еды», – тихо говорит Сергей. Стейнберг кивает, опускается на колено, приникает к прицелу. «Внимание!» – Сергей уменьшает громкость динамика. Их и так уже слышно за километр. «Вы двое у дверей, положите оружие на пол, в центре прохода, руки держать на затылке. Отказ подчиниться воспринимаю как враждебные действия. Мой робот стреляет по малейшему намеку на враждебность». «Здесь гражданские люди», — слышится из-за двери. «Не стреляйте!» «Считаю до двух», — отвечает Сергей, кивает копу. Туша 320-го втискивается в проем. Фигуры за дверью суетливо кладут оружие на пол, скидывают руки. Коп замирает посреди большого помещения, уставленного нарами вдоль стен. Вопреки ожиданию, воздух в убежище не затхлый. Едва слышно шуршит вентиляция. В тусклом свете потолочных плафонов лица вокруг бледны, словно у мертвецов. «Здравствуйте!» – глухо начинает Сергей через опущенное забрало. «Кто его знает, чего тут ждать? Береженого Бог бережет. Кто у вас старший?» Молчаливые лица смотрят Сергею за спину. Никто не проронил ни слова. За спиной двое с поднятыми руками, один в форме дорожной полиции, второй в комбинезоне полувоенного образца, с карманами под магазины и с легким бронежилетом. Перед ними на полу лежат пистолеты. «Опустите руки», — приказывает Сергей. «Кто из вас старший?» Мужчины переглядываются друг с другом, молчат. Падающий сверху свет превращает их глазницы в черные дыры поверх щетинистых щек. «Со мной раненый офицер, мне нужна вода и немного еды», — обращается Сергей к полицейскому. «Пойдемте, воды у нас много, еда тоже найдется». Полицейский оживляется, суетливо показывает дорогу. Его движения дерганы, как у куклы. Сергей идет за ним следом, оглядывая лица людей в кининар. В убежище стоит почти мертвая тишина, никто не разговаривает, не пытается что-то узнать. Лица враждебны и безучастны. Никто не смотрит Сергею в лицо, взгляды направлены в пол. Даже железное страшилище коп не вызывает ни у кого интереса. Сергей поднимает лицевую пластину, удивленно осматривается. Кто его знает, что должны чувствовать люди, если их запереть под землей на неделю? Но даже с учетом страха и неизвестности, их поведение выглядит необычно. А может, он просто давно не видел нормальных людей? Сергей входит вслед за полицейским в небольшой отсек. Коп зажигает свет. Краны с водой. Ряд унитазов за перегородкой. Бак системы очистки воды. Силовой генератор. Замкнутый цикл. Полная рециркуляция. Сергей ежится, представляя, как будет пить переработанную мочу. Хорошо лейтенанту. Он на своей скорлупе к такому привык. «Вот продукты, выбирайте», – предлагает полицейский, нервно улыбаясь. Его глаза бегают, избегая взгляда Сергея. Большой холодильный шкаф заполнен коробками с сухим пайком. «Благодарю», – отвечает Сергей и начинает набивать рюкзак. По самым пессимистическим прикидкам, еды тут еще на пару месяцев. «Демократы не беспокоили?» – спрашивает он беспокойного полицейского. «Кто?» «Солдаты Демократического Союза». «А, нет, никто не приходил. Сидим тихо, не шумим, ждем сообщений. Я порядок знаю», – затараторил коп. «Ладно, не буду привлекать к вам лишнего внимания. Мы уходим. Спасибо за продукты». «Не за что, мне не жалко. Продуктов тут море», – коп затряс головой. Проходя мимо мужчины в полувоенной форме, Сергей поинтересовался. «А вы кто? Тоже полицейский?» Мужчина качает головой. «Я охранник с обогатительной фабрики». «Сволочь он, а не охранник!» Звучит из темноты злой женский голос. Всхлипывает. «Шшш!» Пытается кто-то ее успокоить. «Да плевать я на него хотела!» Сквозь слезы выкрикивает женщина. «Что он мне сделает? Пристрелит? Да плевать! Пусть лучше пристрелит! Еще раз трахнет! Мне не привыкать! Чего вы ждете? Он и до вас доберется, скотина!» Женщина тихо зарыдала в одеяло. Лица вокруг оживают. Угрюмые взгляды буравят Сергея. «Что тут произошло?» Стараясь показаться заинтересованным, спрашивает он полицейского. Сейчас тот ответит. Сергей успокоит женщину, и они уйдут. Они и так задержались. Коп наблюдает неподалеку движение. Может, это за ними. «Да так, ничего. Женщина, нервы», – бормочет коп, глупо улыбаясь. «Да какие нервы?» От дальней стены отделяется крупный пожилой мужчина. «Эта сволочь Маргарет изнасиловала. Он начальник смены. Постоянно указывала ему его место. А тут он себя королем ощутил. Решил, что все может. Привык над зэками издеваться. Говорит, все равно подыхать. У него пистолет. С ним не поспоришь. А этот слизняк язык в задницу засунул. Ходит перед ним на цыпочках». Мужчина резко ткнул пальцем в отшатнувшегося полицейского. «Так», – посерьезнел Сергей, – «кто еще может это подтвердить?» «Я! И я! И я тоже! Они ее в туалет уводят и там!» «И этот тоже вслед за ним мылится!» Понеслось с разных сторон. «Понятно!» – Сергей поднял с пола оружие, осмотрел. «Обычные кольты, 45-й калибр. Еще прадедушки из таких стреляли, дешево и сердито. «Патроны запасные есть?» – спросил он у охранника. Тот кивнул, протянул обойму. Взгляд из-под лобья, ноги напряжены. Глаза шарят по помещению, нащупывают дорогу к бегству. «Даже не пытайся», – спокойно советует ему Сергей. «У моего копа огнемет. Испечет, как шашлык, шага не сделаешь». Не глядя, протягивает руку. Полицейский сует ему запасной магазин, дрожащей ладонью. Сергей сует один пистолет за ремень, кладет в набедренный карман магазины, передергивает затвор кольта, резким пинком под колено сбивает на землю набычившегося охранника. Два выстрела глухо отдаются от стен. Идеальная акустика, никакого эха. Короткие цилиндрики гильз беззвучно катятся по серому пластику пола. Влажно блестят выбитые куски волосатых костей черепа. Поворачивается к полицейскому. «Что же ты, падла?» Поймав, наконец, его затравленный взгляд, спрашивает Сергей. «Власти мало показалось. Тот стоит, ни жив, ни мертв. Смотрит, не мигая, словно загипнотизированный. На пол ляг», — приказывает ему Сергей. «Тут кругом бетон, рикошеты. Заденет кого-нибудь». Полицейский кулем валится лицом вниз, скулит по собачьей. Сергей стреляет ему в затылок. Походя удивляется, как легко у него это получается. Как комара расплющить. Протягивает пистолет ошарашенному мужчине. Тот тупо принимает оружие. Держит его за ствол, не отводя взгляда от дергающихся ног полицейского. «Теперь вы, старший, пистолет лучше почистить». Голос Сергея встряхивает мужчину. Он перехватывает пистолет за рукоятку, ставит на предохранитель, кивает. «Ясно, все будет нормально, спасибо». «Я, в общем, не мастер говорить», – обращается Сергей к окружающим. «Да и некогда, нас преследуют. Поэтому прошу извинить, что все без долгих формальностей. В конце концов, в итоге все правильно». Ближайшие к нему лица кивают. Женщина постепенно успокаивается. Ее всхлипы звучат все реже. «Тогда до скорого, удачно выбраться», – желает всем Сергей. Добавляет для мужчины. «Трупы лучше в коридор подальше отнести. И закрывайтесь, никому не открывайте. Думаю, войска скоро в город войдут». Мужчина спокойно кивает, подает руку, крепко жмет. «Хоть какая-то от вас польза», – бормочет женский голос вслед. «Вот тебе оружие, лейтенант!» – Сергей протягивает Стейнбергу кольт. «Кобура есть?» – Стейнберг кивает. Прячет кольт в специальный карман под мышкой комбинезона. Застегивает клапан скафандра. «Ты не слишком круто?» – осторожно спрашивает он. «Все никак не въедешь. На войне мы, Карл. Тут все просто, без формальностей. Как в туалете. Раз – и смыл». Они снова уходят в темноту. Позади с шуршанием выволакивают в коридор мертвые тела. Кажется, за ноги.